Глава 49. Храбро идя туда, где прежде не бывала ни одна сосулька. Кровопускательница, Хадсон и я по-прежнему стоим внутри круга из символов, и, похоже, этот свирепый ветер дует только в нем. Но тут комнату оглашает зловещий треск. «Это еще что?» — кричит Хадсон. Я хочу сказать ему, что не имею ни малейшего представления, когда потолок наполовину обрушивается прямо у меня на глазах. Первый из обломков скальной породы разрушает одну из парящих в воздухе рун, и наш магический круг сразу же гаснет. Ветер проносится по всей комнате, и все разлетаются в стороны. Мэйси отлетает, Микай пытается поймать ее, но их обоих с силой швыряет в ту стену, где раньше находился камин. Флинт падает навзничь. Джексон использует свой телекинез, чтобы не дать Иден удариться о другую стену, но он и сам едва стоит на ногах. На нас сыплются острые сосульки и тяжелые камни, и я убеждена, что сейчас мы все умрем, что моя неспособность контролировать мою силу вызвала такой грандиозный обвал, что его не смогут пережить даже сверхъестественные существа. От этой мысли меня охватывает ужас и чувство вины. Мои колени подгибаются, и меня накрывает паника. Я изо всех сил стараюсь подавить ее. Сейчас мне никак нельзя поддаться панической атаке. Но это нелегко. Тем более, что я вызвала ее сама. Я и эта клятая зеленая нить. Клянусь, если это будет зависеть от меня, я никогда больше к ней не прикоснусь. «Все образуется», — шепчет Хадсон, уткнувшись лицом в мою щеку, пока продолжается камнепад. «Это не твоя вина». «Да нет же, моя, чья же еще?» — возражаю я, прильнув к его твердой груди и пытаясь унять дрожь в коленях. «Нет, ты не виновата», — настаивает он. «Ведь никто не умеет ездить на велосипеде, когда садится на него в первый раз». Части меня хочется сказать ему, что он ошибается, что использование зеленой нити ничем не отличается от использования всех остальных нитей внутри меня, но мы оба знаем, что это не так. Эта зеленая нить, нить полубожества, не похожа ни на что из того, чего я касалась прежде. Не похожа ни на что из того, что я чувствовала прежде. Именно сознание этого, в конце концов, успокаивает мои нервы и сорвавшееся с цепи сердце, и позволяет мне преодолеть дрожь в коленях, пока я делаю несколько медленных вдохов и долгих выдохов. Потолок перестает трещать, сосульки перестают падать, разлетающиеся обломки замирают на земле. Когда оседает пыль, вернее, осколки льда, Хадсон, наконец, отстраняется от меня. Должно быть, он испепелил все большие камни и ледяные глыбы, которые сыпались на нас. Поскольку вокруг нет валунов, только сверху продолжают тихо сыпаться снежинки. Я вижу, что пещера кровопускательницы лежит в руинах, а Флинт со всех сторон окружен огромными сосульками, имеющими по-настоящему угрожающий вид. «О, Боже!» — восклицаю я, подбежав к нему. «Прости, прости! Ты в порядке?» «Должен сказать, Грейс, что ты обрушила их метко. И слава Богу, что так!» Он берет две самые большие сосульки, лежащие на земле вокруг него, и легко обращает их в пыль. Затем делает то же самое с остальными. «Еще немного, и такая сосулька проткнула бы меня насквозь». Он произносит это шутливо, но я во все глаза гляжу на последний ледяной кинжал, упавший всего в нескольких дюймах от его бедра. Мне становится не по себе, когда я осознаю, что одна из этих сосулек могла легко убить его. И это была бы моя вина. Ведь я не смогла держать под контролем ту силу, таящуюся в зеленой нити. Я попыталась пустить ее в ход, хотя знала, что не готова. Должно быть, все эти мысли ясно написаны на моем лице, потому что Флинт тихонько толкает меня в плечо. «Да ладно, все путем», — говорит он. «Я крепче, чем выгляжу, ведь я как-никак дракон». «Но ты же мог...» «Но этого не произошло». Он широко улыбается мне. «К тому же, разве ты не слышала? Драконы практически несокрушимы». «Ключевое слово здесь — практически», — замечаю я. «Не бери в голову, Грейс. Со мной все в порядке». Я знаю, что на моем лице по-прежнему написано сомнение, потому что он говорит. «Клянусь». «Кому ты клянешься?» — спрашиваю я. богиня хаоса?» Он смеется. «Нет, она знает, что я ей не поклоняюсь». Я едва не давлюсь смехом, оглядывая пещеру и проверяя, слышала ли кровопускательница его слова. «И что же нам делать теперь?» — спрашивает Мэйси, когда Микай помогает ей встать. Ее глаза округлены, огненные волосы растрепались. «Бежать?» — предлагаю я, только наполовину шутя. «Вряд ли кровопускательницу может устроить то, что я сделала с ее пещерой». Однако она, как ни удивительно, подходит ко мне и говорит. «Есть такие вещи, от которых невозможно сбежать, Грейс. И к ним относится твоя сила». Затем машет рукой, и ее гостиная принимает свой первоначальный вид. «Значит, вот как?» Ида наглядывается по сторонам. «Один взмах вашей руки, и все опять выглядит отлично?» «Да, именно так», — соглашается кровопускательница, также оглядевшись, на лице ее читается удовлетворение. «Хотя, по-моему, отлично, это слабо сказано. Ты не находишь?» «А я-то думал, что она, напротив, выразилась слишком сильно». Эти слова произносит незнакомый мужской голос, причем очень и очень сердитый. «Хотя мы с тобой редко в чем-то соглашаемся. Не так ли, Кассия?»